Глава 19. Итак, я планирую интегрировать астральную проекцию, чтобы больше не оставаться без информации в критической ситуации. Учитывая же грядущий разговор с генералом Данном, мне очень пригодится возможность определять ложь в чужих словах. Значит, понадобится эмпатическая проницательность. Для первой способности требуется прокачать до ступени С интуицию, хладнокровие и проницательность. Для второй – проницательность для ступени Д. Таким образом, если выполню все условия по первой, автоматически смогу взять и вторую. Вернувшись домой, ложусь на диван, поставив рядом бутылку воды и рацион. Ракета встречает мое появление радостным пыхтением. Трачу четверть часа, чтобы нагладить этого пушистого обормота. «Да ты поправился!» — с ухмылкой замечаю я, зажав складочку на мягком боку лабрадора. «Принцесса тебя раскормила, да?» Пес радостно гавкает. Еще когда мы уезжали в Золотой Вигвам, я попросил Шелли присмотреть за ракетой и позаботиться, чтобы он не тосковал и не голодал. Похоже, она восприняла мою просьбу как сигнал, что надо превратить собаку в теленка. Ну что ж, теперь за дело. Первым берусь за хладнокровие. Сразу минус 33 623 единицы арканы ради ступени С. Ощущаю, как начинают играть эмоции. Меня разбирает хохот. Прыгаю от злости к грусти, а от нее к меланхолии. Безусловно, это не так ужасно, как боль, сопутствующая повышению стойкости, но тоже неприятно. Кому понравится смотреть, как твои эмоции выходят из-под контроля? Резко хочется вскочить и бежать что-то делать, смеяться, заняться сексом, а лучше сразу одновременно и с Драганой, и с Накомис. Меня распирает от энергии. Чисто маниакальный синдром. Ценой огромного напряжения воли сдерживаю себя, дышу через нос, медленно и ровно, думая о том, что вскоре это пройдет. Когда пятая звезда наливается синевой и становится прозрачной, чувствую ощутимое опустошение. Если есть какой-то эмоциональный мускул, я его перенапряг. Переключаюсь на проницательность. Трачу 11 717 единиц арканы ради ступени D, а потом все те же 33 623 единиц арканы ради ступени C. Мозг разбирает от подозрительности. Включается режим поиска опасности. Дерись или беги. Начинаю сомневаться в лояльности своих компаньонов и товарищей. Везде вижу угрозы и злонамеренность. В таком режиме провожу 2 часа. Ну и дерьмовое же состояние. Последний повышаю интуицию. Еще минус 33 тысячи. Умственное напряжение заставляет меня морщиться от дискомфорта. Следом добавляется головная боль и головокружение. Вертолеты уровня «пил», мешая все, что горело. От лежащего на полу ракеты ощущаю обеспокоенность, любовь и привязанность. Его эмоции на миг ошеломляют меня, чувствую их как свои. Когда все это проходит, перед глазами высвечивается алый текст. Ваш параметр интуиции повысил свою ступень с D до C. Вы первый человек на Земле, который пробил предел этого параметра. В качестве награды вы получаете случайную способность на основе интуиции. На полу появляется фиолетовый диск. Содержит способность инстинктивная бдительность. Требует хладнокровие С. Проницательность С. Интуиция С. Пассивная ступень С. Шанс отторжения 19%. Перестраивает префронтальную кору, миндалевидное тело и гиппокамп, что значительно повышает вашу бдительность. Это позволяет вам обнаруживать малейшие изменения в окружающей среде, и ощущать надвигающуюся опасность. Изменения лимбической системы значительно улучшают вашу память. Интуиция обостряется, позволяя вам чувствовать враждебность и агрессию со стороны скрытых, в том числе невидимых целей, а также засекать потенциальные угрозы и ловушки. Примечание. Эффективность способности противопоставляется эффективности мер по сокрытию присутствия цели. «Мать моя женщина! У меня появилось паучье чутье! Ну, хоть что-то удалось урвать за первый прорыв из 7 новых параметров, и то хлеб!» Подобрав трофей, заглядываю в кольцо. Шанс отторжения астральной проекции снизился до 32%, а эмпатической проницательности – до 13%. Для первой способности придется брать и пилюли, и капсулу поддержания. В скобках – минус 22,5%. А вот для второй хватит только капсулы, в скобках – минус 7,5%. Что касается инстинктивной бдительности, оставшаяся аркана позволит купить только таблетки, причем сугубо ступени Е, а это всего минус 10%. Мне нравятся мои шансы. Надо заглянуть к старине Такераму. В повышении параметров я провел 4,5 часа. Магазин как раз откатился. Открываю портал и ступаю внутрь. Тесное пространство дрожит от музыкальных вибраций. Push it to the limit, walk along the razor edge, but don't look down, just keep your head, or you'll be finished. Пол Энджман. Push it to the limit. Редкий случай, когда я легко могу идентифицировать играющий трек. Коммерсант расположился на стуле, закинув лапы на стойку и попивает из высокого стакана через трубочку какой-то коктейль. С зонтиком. С ярким, кислотным зонтиком. «Здорово, Таки! Тебе не хватает только белого пиджака с короткими рукавами и солнцезащитных очков. Будешь самым первым парнем на деревне!» «Доброй ночи, мистер Егерь!» Машет пришелец. «Вы так считаете?» Он погружается в размышления, не переставая посасывать трубочку. «Земная мода меня как-то раньше не интересовала, но...» Осушив напиток, Такерам опускает ноги и принимает внимательный вид. «Прошу прощения. Дела. Но иногда нужно и расслабляться. Чем могу быть полезен?» «Мне нужно интегрировать 3 способности. Я возьму добавки ступени Е и Д по одной штуке. Плюс потребуется капсула, также ступени Е и Д». «Момент. С вас 87 344 единиц арканы». На стойке появляются синие капсулы, а дверь, ведущая в соседнюю комнату, призывно распахивается. «Прошу, пусть вам сопутствует удача!» «Спасибо, старина!» Заглатываю первую пилюлю и активирую поглощение инстинктивной бдительности. 9% на мутацию вроде немного, но сердце ускоряет свой бег. Несколько секунд, и все проходит успешно. «Один готов. Осталось 2. Прохожу в комнату и залезаю в капсулу. Следующая способность через пяток секунд встраивается в организм. Получена способность «Эмпатическая проницательность». Требует «Интеллект» – «Д», «Проницательность» – «Д», «Восприятие» – «Д», «Интуиция» – «Д», «Пассивная» – «Ступень» – «Д». Перманентно перестраивает зеркальные нейроны, островок и переднюю поясную кору головного мозга, позволяя вам лучше улавливать микровыражения, феромоны, а также чувствовать и понимать эмоции других существ. вы приобретаете возможность распознавать ложь, если собеседник является представителем вашего вида. Остался финальный. Закидываю в рот последнюю капсулу и врубаю интеграцию. 9,5% на мутацию. Процесс начинается под мерный гул капсулы. 10 секунд, но сообщение не желает появляться. Боль простреливает голову, словно в виски забивают гвозди. Выгибаюсь дугой на ложе из гладкого пластика. Шум капсулы напоминает работающий движок от истребителя. На меня воздействует холодная, обезболивающая энергия, что вырывается откуда-то из глубины механизма. Чувствую неосязаемые попытки изменить мое тело. Кто-то старается попасть финальным кусочком пазла в гнездо и промахивается раз за разом. Каждая попытка отдается мучительной болью. На каждую из них капсула испускает свет и заживляющую энергию. Наконец, что-то беззвучно щелкает, и агония заканчивается. Получена способность «Астральная проекция». Требует хладнокровие С, проницательность С, интуиция С, резонанс С. Активная. Расходует 3000 в скобках 1440 единиц арканы в минуту. Ступень С. Позволяет вам создать свою астральную проекцию и направить ее за пределы собственного тела, чтобы смотреть на мир, оставаясь в невидимости. Во время действия способности ваше тело находится в состоянии кататонии. В случае повреждения астральной проекции может серьезно пострадать ваше физическое тело. Позывной. Егерь. Класс. Стрелок Гелиада. РБМ. 574,4. Ранг. Квазар. Количество арканы. 1027. Характеристики. Параметр. Сила. Ступень С, звезд нет. Мощность. Ступень Е, звезд нет. Ловкость. Ступень С, звезд нет. Скорость. Ступень Д, звезд нет. Стойкость. Ступень С, звезд нет. Хладнокровие. Ступень С, звезд нет. Интеллект. Ступень С, звезд нет. Проницательность. Ступень С, звезд нет. Выносливость. Ступень С, звезд нет. Регенерация. Ступень Д, звезд нет. Восприятие. Ступень С, звезд нет. Интуиция. Ступень С, звезд нет. Резонанс. Ступень С, звезд нет. Интенсивность. Ступень Д, звезд нет. Похоже, я только что прошел по краю, и если бы не капсула, получил бы свою первую и, возможно, последнюю мутацию. С шипением стекло поднимается, и я вываливаюсь на свободу. Уф, так и чуть не заработал лишний отросток. Коммерсант вежливо смеется и отвечает: «Ну что вы, мистер Егерь? Мутации проявляются гораздо скучнее. Неизлечимые терминальные опухоли, расслоение сердечной аорты, легочная эмболия, химеризация ДНК. Все то, что вам бы не понравилось. Поздравляю с успешной интеграцией. Желаете прикупить что-нибудь еще?» «Нет уж. Если только ты не принимаешь в оплату трусы и грязные носки». «На данный момент нет», — с бесстрастной миной отзывается он. «Доброй ночи». «Удачной охоты, мистер Егерь». Выйдя из магазина, я подвергаюсь принудительному облизыванию со стороны ракеты. Освободившись, сажусь на диван и активирую астральную проекцию. Любопытство не позволяет мне протестировать ее. Ощущение своеобразное. Что-то с силой вырывает мое «я» из физического вместилища. Цвета смазываются, и в то же время вокруг плывут тонкие, еле заметные нити энергии. Вероятно, арканы. Я стою в комнате, не проваливаясь под землю, то есть не совсем уж Каспер, маленькое дружелюбное привидение. Первая сложность возникает, когда пытаюсь открыть входную дверь. В этом виде у меня не получается взаимодействовать с физическими объектами. Моя рука касается дверной ручки. Ощущаю легкое сопротивление, но не могу ее провернуть. Пытаюсь пройти сквозь преграду. Бесполезно. Все же некой плотностью я обладаю, не эфемерный дух. Поддавшись вдохновению, опускаюсь на уровень замочной скважины и фокусирую внимание на маленьком разрыве в материальной преграде. Тужусь и пыхчу, кажется, грыжу заработаю. Почему-то уверен, что это должно сработать. Возможно, с самой способностью приходит знание. Наконец, каким-то образом формирую верный запрос к реальности и, сжав проекцию, проталкиваю себя сквозь замочную скважину. Ночная прогулка по Уайтклей, когда тебя никто не видит, это весело. Особенно, когда добираюсь до бараков пульсаров. Драгана в своем знакомом, облегающем термобелье полирует лезвие меча. Неспособность, а мечта сталкера. Поморщившись, покидаю ее обиталище и шастаю по городу, пока запасы грязной арканы не падают до нуля. Возврат в свое тело выходит резким и весьма грубым. Меня словно дергают за невидимый трос и бросают обратно. Посвятив пяток часов сну, на следующий день решаю вновь заглянуть к Ваалису. Прошлый разговор слишком ударил мне по мозгам. Совсем забыл показать семечко крыжовника. Достаю подарок вечноцвета с полной уверенностью, что лидер пульсаров сможет его идентифицировать. Но «никогда не видел ничего подобного», — сухо отвечает собеседник. «Попробую показать Хаску и Зигиме, но вряд ли они смогут помочь тебе там, где не смог я». Так и выходит, и ящер-оружейник, и шестирукий сородич Такирама недоуменно качают головами. «Что бы ни вручила мне странная дамочка квас, местные здесь не помогут. Спрошу в магазине при случае». Раздав всем инструкции, после долгого спора с Накоми, с которой рвется ехать со мной, седлаю мотоцикл. Себя я вытащу из возможной засады в любом случае, чего не могу сказать о товарищах. Если Конрад захочет сыграть грязно, ребята только помешают. К тому же одному будет проще и быстрее добраться до Чадрона. Посмотрим, как поживает местные вояки.